Есть что-то удивительно смешное в сходстве разных рас, куда более, чем в различии. Мартин мог поклясться, что самой смешной вещью на свете является маленький заварочный чайник Догари, который он однажды увидел в инопланетном трактире. Немало веселых минут доставляло ему телевидение чужих, по крайней мере тех рас, что имели телевидение. Ну а инопланетные рекламные ролики, некоторые цивилизации тоже страдали этим пороком, уже многие годы служили верным подспорьем юмористов. Поезд Диодао был восхитительно нелеп, не сам по себе, а своим контрастом с дорожными путями. Верные своей традиции до конца модернизировать старое, прежде чем заменить его новым, Диодао сохранили на планете транспортную сеть, построенную еще тысячи лет назад. Древние проселочные дороги были выложены камнем, потом забетонированы, потом обзавелись тремя широкими рельсами, иногда металлическими, а иногда из удивительно прочного дерева. Сотню лет назад по этим рельсам забегали паровозы, потом их сменили, но до сих пор не все, сверкающие локомотивы на электрической тяге. Сейчас перед куполом вокзала ждал экспресс, которого не постыдились бы и оранки. Три длинных сигарообразных вагона из полупрозрачного пластика не стояли, а висели над рельсами. Их соединяли тамбуры из прозрачного материала, похожего на смятый целлофан. Видимо, все вагоны были моторными, они ничем не отличались друг от друга. У широко открытых дверей стояли диодао в строгих черных накидках. Рельсы возле вокзала были деревянными. Кадрах остановился и сказал: «Он висит в воздухе». «Да», — подтвердил Диди. «Магнитное поле?» — спросил Геддер с надеждой. «Антигравитация». Геддер снова испустил шипящий звук, потряс головой. «Я слышал, но не верил. Вы умеете контролировать гравитацию? Так же, как оранки?» «Иначе, но умеем», — с достоинством ответил Диодао. «Поспешим, друзья». Проводнику у дверей последнего вагона Диди предъявил какие-то документы. Мартин и Кадрах — свои временные паспорта. Формальностей оказалось на удивление мало. 5-6 вопросов, касающихся в основном кулинарных предпочтений и переносимости перегрузок. После этого человек и Геддер получили по анкете, которую разрешалось заполнить в пути. Анкета была небольшая, всего на 8 страницах. После этого им позволили пройти в вагон. Диодао явно не путешествовали в поездах на длинные дистанции. Здесь не было ничего напоминающего купе, а уж тем более спальные места. Широкий проход в центре вагона, вдоль него развернутые друг к другу кресла, не слишком-то удобные для гуманоидов. Стены вагона были будто из мутного дымчатого пластика, лишь кое-где бессистемно располагались окна. Пол устилало ворсистое покрытие. Все было выдержано в мягких бежевых тонах, даже светильники забраны в плафоны из бледно-коричневого стекла. «Здесь мы и будем путешествовать», — объявил Диди. «Будьте как дома, друзья». Мартин в недоумении огляделся. Они оказались единственными пассажирами вагона. «Этот вагон прицепили для нас», — смущенно сказал Диодао. «Простите, мой народ, он приветлив к чужакам, но все же не стремится к близкому контакту. Быть может, если в других вагонах не хватает мест, к нам подсядут». «Сколько тебе это стоило?» — спросил Мартин прямо. «Много», — признался Диди, отводя глаза. «Не беспокойся, это мой долг. К тому же приключение обещает быть интересным». «Нам очень повезло, что рожденный осенью был твоим другом», — кивнул Кадрах. «Спасибо, маленький Диодао!» Кенгуру склонил голову. «Мы скоро отправляемся?» — поинтересовался Мартин. Геддер мягко похлопал его по плечу. «Ты шутишь, друг? Оглянись!» Мартин огляделся. Движение совершенно не ощущалось, но вагон уже несся над рельсами, все наращивая и наращивая скорость. Километров 300 в час, может быть, чуть больше. «Дождавшийся... Диди, скажи, к чему этому поезду лететь над рельсами?» — спросил Мартин. «Он же их не касается». «Все очень просто», — объяснил Диодао. «Для безопасности, чтобы не врезаться в деревья, неровности рельефа, крупных животных или неосторожных граждан». Но не проще ли было подняться выше метров на 10-15 над землей? «Мы не очень любим летать», — признался Диди. «В космос вы летаете?» — не сдавался Мартин. «Так это совсем другое дело», — удивился Диодао. «Совсем другое?» Кадрах вмешался в разговор. «На их планете не существует птиц и летающих насекомых, друг мой. Раса Диодао страдает страхом высоты». «Знаешь, Кадрах», — заметил Мартин, — «у меня такое ощущение, будто ты знаешь о Диодао не меньше меня, но твои знания односторонние, только негатив». Кадрах тихо засмеялся. «Пусть это не обидит нашего маленького провожатого, но это правда. Когда ключники пришли на нашу планету и геддеры принялись познавать Вселенную, мы долго искали, с кого брать пример. Мы не делали различий между гуманоидами и самыми причудливыми формами жизни. Но так уж получилось, что наиболее симпатичны нам люди и оранки. О других расах я знаю в основном то, что мешает сотрудничеству и дружбе». «Я не обижен», — сказал Диодао. «И для нашего народа люди, а уж тем более геддеры, не являются любимыми расами. Но это не мешает исключениям. Давайте поедим, друзья. Нам предстоит долгий путь». Поезд мчался на север. Они находились в южном полушарии планеты, и с каждым часом за окнами становилось все теплее. Снега исчезли, потянулись каменистые равнины, потом поросшие низким кустарником поля, явно возделанные, ухоженные. С неба ушли свинцовые тучи, да и само оно просветлело, от бурой зелени к чистому зеленовато-голубому. Иногда мелькали за окном небольшие поселки, трижды поезд останавливался у крупных городов. В их вагон так никто и не вошел. Диди почти непрерывно ел. Мартину даже стало казаться, что Диодао растет прямо на глазах. Стоит отвести на минутку взгляд, как он немножечко вытягивается. У этой расы не было детства, не было, по сути, и старости. Мартин не раз слышал сравнение человеческой жизни с горением. Так вот, жизнь Диодао не горела, она взрывалась. А за окнами становилось все теплее. Плантации кустарника сменились полями каких-то злаков, потом пастбищами, где бродили откормленные двуногие животные, чем-то напоминающие вставших на задние ноги коров. Вся жизнь на Мардж строилась по одному и тому же принципу. Все животные жили не более полугода, все росли в сумках и обладали наследственной памятью. Грустная планета. Мартин устроился в кресле как мог удобнее, закрыл глаза и попытался подремать. В кресле напротив Диодао, жуя что-то напоминающее чипсы, читал книгу, самую обычную, бумажную, очень похожую на земную. «Что читаем?» — не удержался Мартин. «Диодао, вероятно, не любили терять зря времени. Если дождавшийся друга пойдет по стопам отца и займется правоохранительной деятельностью, то ему придется в очень быстром темпе изучить многочисленные кодексы Диодао». «Да взял романчик в дорогу», — Диди смутился. «Это беллетристика, вымысел». «О чем?» — заинтересовался Мартин. В прошлый визит он как-то не слишком интересовался культурой Диодао, сосредоточившись на выполнении законов и обычаев. «Это про одного Диодао, его имя желающий большего. Он хотел жить долго и заключил сделку с дьяволом. Каждые полгода ему требовалось убить и сожрать какого-нибудь юного Диодао, после чего он снова становился молодым и мог выдать себя за собственного сына. Но работник полиции, помнящий былое, заподозрил его после одной случайной встречи. Он свято хранил память предков и смог узнать преступника, с которым сражались еще его отец и дед». Диодао замолчал, спросил: «Очевидно, сюжет звучит наивно для существа, живущего десятки лет». «Почему же?» — не согласился Мартин. «У нас тоже есть подобные сюжеты, только наши преступники хотели не долгой жизни, а бессмертия». «Это трудно себе представить», — задумчиво произнес Диди. «Расскажи какую-нибудь человеческую книгу на эту тему». Мартин подумал и принялся пересказывать портрет Дориана Грея. Дио Дао оказался благодарным слушателем. Уже вскоре после того, как портрет несчастного Дориана принялся стареть вместо него, на глаза дождавшегося друга навернулись слезы. Финал он принял со стоическим спокойствием, но явно был потрясен. «Очень глубокая философия», — сказал он, — «очень. Эту книгу не переводили на туристический?» «Я вообще не слышал, чтобы книги переводили на туристический». «Зря», — убежденно произнес Диди. «Потрясающая история». «Ее создатель наверняка пользовался всеобщей любовью и был учителем морали», — Мартин замялся. «Как тебе сказать? Если честно, то с любовью и моралью у него были проблемы. Полагаю, тебе трудно понять ситуацию, но...» К счастью, Дио Дао больше интересовала не личность злополучного Уайльда, а новые сюжеты на волнующую его тему. Мартин пересказал ему шагреневую кожу, которая произвела чуть меньшее впечатление, потом принялся за фантастическую литературу. Тут у Дио Дао произошел легкий нервный срыв. Совершенно спокойно воспринимая концепцию художественной литературы и вымысла, он отказывался понимать, что такое выдуманное будущее. Сочинять истории, по его мнению, можно было лишь о прошлом. Будущее, как полигон для фантазий, он представить себе не мог. Очень и очень осторожно, отталкиваясь от фантастики ближнего прицела и приводя апокрифический пример с изобретением молотка на атомной энергии, Мартину удалось донести до него смысл земной фантастической литературы. «Но ведь эти истории в большинстве своем не сбываются!» Возбужденно спорил с ним Диди. «Разве предвидел кто-нибудь на земле приход ключников?» Мартин пожал плечами. «Тогда в чем их ценность? Это ведь пустая трата времени. Признаться, что люди порой не знают, куда девать время и заполняют свою жизнь играми, книгами, фильмами и совершенно бессмысленными хобби, Мартин не мог». «Нет, это расширяет границы восприятия», — сказал он. «Читая про тот или иной вариант будущего, человек видит его плюсы и минусы, а значит, может принять меры к его достижению или предотвращению». Диди погрузился в глубочайшую задумчивость. «А еще придуманное будущее позволяет человеку глубже и яснее представить проблемы настоящего. Так же, как и в обычной художественной литературе», — добил его Мартин. «Это надо обдумать», — кивнул Дио Дао. «Тут есть зерно. Мне кажется, вы любите такие книги, потому что надеетесь хотя бы немного дожить до придуманного будущего. Нам сложнее, мы знаем, когда умрем. Мы живем недолго, относительно недолго, разумеется, но все-таки». Он замолчал, отложив свой роман. А Мартин все-таки решился немного подремать. Вечером, когда Мартин проснулся, на удивление бодрый и освеженный, поезд мчался над морем. Небо затягивало и сине-черная пелена, вдали сверкали молнии, под самым днищем вагона кипели волны. «И впрямь, зачем на море рельсы?» — посмотрев в окно, сказал Мартин. «Обычные поезда идут вдоль берега, но антигравитационные экспрессы срезают путь», — пояснил дождавшийся друга. «Мартин, я спешу сообщить тебе новость. Я решил стать писателем». «Правда?» — восхитился Мартин. «Это серьезный поступок, не сомневаюсь». «Очень серьезный», — согласился Дио Дао. «Я буду немного работать в полиции, чтобы передать свои знания и знания предков одному из сыновей. Но я рожу двоих или троих. И один из них станет писателем-фантастом. Он будет учить мой народ будущему, которое однажды придет». Мартин с любопытством посмотрел на воодушевленного Дио Дао. Удивительно. Его угораздило подарить чужой расе новую профессию. «Я уже понял, о чем будет мой роман», — продолжал дождавшийся друга. «Через 10 лет...» — он сделал торжественную паузу. «Великое открытие позволит Дио Дао жить десятки лет и при этом размножаться каждые полгода. Вначале все с восторгом примут новое открытие, но вскоре планету охватит жестокий продовольственный кризис. Вновь вернутся голод и каннибализм. Правительство будет вынуждено ограничить гениальное изобретение, и право на долгую жизнь станет доступно немногим. Страшные интриги и преступления начнутся вокруг лицензии на долгожительство. Главный герой – молодой Диодао по имени Окрыленный Мечтой. Вот послушай-ка. Диди взял с соседнего кресла пухлую тетрадь в синей обложке. Открыл на первой странице. Мартин с удивлением отметил, что тетрадь исписана уже по меньшей мере на четверть, и принялся читать. Он встречал осень уже второй раз. Сегодня был его день рождения. Ровно 2 года назад Окрыленный Мечтой покинул теплые и спокойные глубины родительской сумки. Сделав выразительную паузу, Диди сказал: «Представляю, какой шок испытает читатель, прочтя эти фразы». «Да уж, неожиданное начало – верный ключ к успеху», – согласился Мартин. «Термин «день рождения» подсказал мне уважаемый Геддер», – признался Диди. «У меня вначале было, планета уже 2 совершила оборот вокруг светила с того дня, как окрыленный мечтой и так далее». Мне кажется, что новые, неожиданные термины придают тексту большую упругость, внушают доверие к происходящему. «Возможно», — кивнул Мартин. Посмотрел на Кадраха. Тот довольно лыбился, слушая Диодао. «А вот мое любимое место». Диодао перелистнул несколько страниц. «Трава, небо, покой и ничего. Странное слово, ничего». «Ведь ничего не значит, а мы так любим его говорить. Мы так ненавидим саму мысль о ничего, которая рано или поздно наступит, и так легко говорим это слово. Ничего. Только метелка травы перед глазами, только плывущие облака. Облака не знают, что такое ничего. Белое на синем, пар в пустоте, клубы дыма, дыма нашей веры. Когда ты маленький, ты строишь волшебные замки из белого тумана». Ничего. Можно подняться, а можно остаться в высокой, в рост траве. Что изменится? Ничего. Водяной пар. H2O. Почему же так не хочется вставать из густого запаха трав, из дрожащих метелок травы, из секунды детства, доставшейся нежданным подарком? Ведь все равно нет ничего, только пар, только H2O. Белая вуаль на лике неба, будто робкие меловые штрихи на классной доске. Детство ушло, но остались плывущие над землей облака. Они не знают, что ты давно уже повзрослел. Они те же самые, что и год назад. Ты повзрослел, ты постареешь, ты умрешь. Облака будут все так же плыть над землей, и маленький мальчик будет лежать в траве, слепо и бездумно глядя в небо, не зная, что его облака плыли и надо мной, не зная, что любая мечта повторяется в веках. Ничего. Но пока плывут в небе облака, я живу. Я тот мальчик, что смотрел в небо 1000 назад. Я тот старик, что улыбнется небу через 1000. Я живу вечно. Я буду жить всегда. H2O – это то, из чего сделаны облака и океаны, моя плоть и сок травы. Я – вода и огонь, земля и ветер. Я вечен, пока плывут над землей облака. Трава, небо, покой. Спасибо этому небу, этой траве, этим облакам, этой вечности, что подарено каждому. Надо лишь потянуться к небу. «Да ты поэт, Диди», — сказал Мартин. Бронзовая кожа Диодао едва заметно порозовела от смущения. «Я стараюсь. Один из моих дальних предков был сочинителем историй. У меня есть кое-что из его памяти. Это помогает». «А в чем будет суть твоего романа?» — спросил Мартин. «Как ты мог понять из этого фрагмента, пройдя нелегкие испытания, окрыленный мечтой поймет, что долгая жизнь не делает разумное существо более счастливым, что он ничем не превосходит своих предков, которые жили 1/2 года?» «Понимаю», — кивнул Мартин. «Я совсем не уверен в этой идее», — признался Диди. «Но иначе читателю станет слишком грустно». «Ты прав», — сказал Мартин. «Большинство земных писателей тоже приходили к подобной морали. Им было жалко читателей, ну и себя, конечно». Диди помрачнел. «Тогда я еще подумаю. Быть может, финал станет иным». «Берег», — негромко сказал Кадрах, — «мы приближаемся к берегу». Как ни странно было ожидать от Геддера, чья планета изобиловала морями и океанами, страха перед водой, но Мартину в его голосе почудилось облегчение. Он встал, потянулся, разминаясь, посмотрел в окно. Вдали и впрямь вставали горы. «Мы почти прибыли», — сообщил Диди. «Путь от берега в горы займет не более получаса. Я пока поем». Он вдруг заколебался, потом взял свою тетрадь и наполовину опустевшую капиллярную ручку. «Нет, лучше еще немного попишу. Мартин, подай мне пакет белковой соломки».